Глава восьмая. Толстяка звали Зовущий Ветер. У жителей города, как и у многих земных племен первых цивилизаций, имена еще не утратили значений и не были жестко фиксированы на анималистике или флористике, как у жителей Древнего Марса. Он плакал, опустив лицо в ладони. Его обширная спина мерно колыхалась от рыданий. Мы переглядывались с Максом и Каем, но не вмешивались. Таис рискнула подойти к пленнику. Присела перед ним и аккуратно погладила по голой спине. Удивительно, но это помогло. Рыдания мало-помалу стали стихать. Через минуту пленник уже смотрел на нас глазами с покрасневшими от рыдания белками. «Я не хочу обратно!» Его слова прерывались всхлипами. «Ну и хочу тоже. Вы ведь не понимаете, каково это?» «Мы всякое повидали», — дипломатично заметил Кай. «Правда?» — спросил пленник, почему-то с надеждой в голосе. Я строго посмотрел на напарника, тот виновато опустил глаза. «Правда», — ответил я, вздохнув. «Мыслить самому — это тяжело и больно», — толстяк снова всхлипнул. «Но и приятно. Наверное, это самое приятное, что есть на свете». «Тут я, пожалуй, с тобой соглашусь», — кивнул Макс. «Как я могу вам доверять, если вы ничего о себе не говорите?» Зовущий Ветер сделал вдох и, видимо, окончательно овладел собой. Всхлипы прекратились. «Мы все равно до меня доберемся. Мы сейчас на пике могущества. Нашему поколению очень повезло. Мы далеко продвинулись на пути познания». «Гриша, скажи, чтобы все остальные вышли». Гая неожиданно беззвучно обратилась ко мне. От ее голоса отчетливо веяло тревогой. «Сейчас, пожалуйста». Я поднялся с кресла у пульта большой диагностической установки. Пленник был зафиксирован в кресле автодоктора с помощью штатных эластичных ремней. «Ребята, оставьте нас наедине», — произнес я, как мне показалось, спокойным голосом, но когда Таис посмотрела на меня, в ее глазах был испуг. «Что-то случилось?» — спросил Макс, тоже поднимаясь с места. «Не знаю пока», — ответил я. «Но поторопитесь». Кай молча подошел к двери и разблокировал запорный механизм. Когда медотсек опустел, Гая продолжала. «В помещении есть значительное количество моего мицелия», — сказала она. «Сейчас я отделю его от остальной себя. Эта небольшая часть меня будет полностью изолирована. Я знаю, что у вас есть аварийный протокол, который полностью изолирует отсеки. Активируй его, пожалуйста». «Что происходит?» — спросил я мысленно. «Если ты помнишь, мы в наших отношениях остановились на модели партнерства, а не подчинения». «Я помню, Гриш», — ответила Гая. От нее все так же веяло испугом. «Меня очень пугает то, что я увидела. Нужны дополнительные исследования. Я не могу рисковать собой целиком. Сфера наглядно продемонстрировала, как это может быть опасно. Поэтому я оставлю запрограммированные клетки. Они изучат этого человека более внимательно, и потом, если все будет в порядке, передадут полученные данные через специальный защитный протокол, который я разработала». «Это осколки сферы, да?» — предположил я. «Все-таки она нас достала?» «Я была бы рада, окажись оно так», — Гая изобразила мысленный вздох. «Но это бы меня не испугало. Известного врага бояться не следует». «Ничего не понимаю». Я пожал плечами. «Ну ладно. Я-то тебе тут зачем? Мы могли бы его просто изолировать». «В процессе он будет в сознании. С ним нужно разговаривать. Нужно, чтобы рядом был другой живой человек, заведомо не затронутый этим. Признаю, это рискованно, но я знаю тебя, Гриша, очень хорошо, на молекулярном уровне. Если что-то пойдет не так, скорее всего, мне удастся тебя спасти». «Это, конечно, успокаивает», — мысленно пробормотал я. Но, повернувшись к дежурному монитору, набрал аварийный красный код и активировал изоляцию медотсека. Освещение тут же стало приглушенным, желтоватым. Автоматика минимизировала расход энергии. «Я отключаюсь, Гриш», — сказала Гая. «Ты, главное, говори. О чем угодно». «Что происходит?» — спросил толстяк, тревожно оглядываясь. «Вы будете меня убивать?» «Нет», — ответил я и постарался изобразить доброжелательную улыбку. «Не беспокойся. Ты нужен нам живым», — сказал я и тут же добавил безо всякого перехода. «Слушай, а у тебя дети есть?» «Дети?» Зовущий ветер выглядел растерянным. «Откуда же я знаю? Вероятно, да». «Вероятно?» Я поднял бровь. «Ну да». Толстяк пожал плечами. «Я ходил в чанную по призыву, но насколько удачно прошло зачатие, конечно же, знать не могу». «Чанную?» Я поднял вторую бровь. «Место, где рождаются городские люди», — пояснил зовущий ветер. «Сейчас мне это кажется странным, а когда я был внутри, странными мне казались обычаи внешнего периметра, крестьян. Они живут семьями, и женщины сами вынашивают детей, совсем как звери, будто бы у них так и не родился разум». «И тебя... Ты тоже появился в этой самой чанной?» — спросил я. «Ну, конечно», — улыбнулся толстяк. «Как могло быть иначе? Дикие не могут становиться опорами в нашем единстве». Улыбка на его лице вдруг сменилась задумчивостью, потом испугом. «Это так странно», — продолжал он. «Думать самому». «Да, ты уже говорил», — кивнул я. «Странно и приятно». «Приятно и страшно», — согласился толстяк, после чего вдруг запрокинул голову, закатил глаза и начал биться в конвульсиях, истекая пеной. Я активировал автодоктора. Медицинский компьютер немедленно начал необходимые диагностические и реанимационные мероприятия. В считанные секунды расторопная автоматика взяла десятки анализов, считала сотню параметров, но поставить диагноз в автоматическом режиме не смогла. «Требуется помощь высококвалифицированного медика», — гласила надпись на экране монитора. Толстяк продолжал биться. Его лицо посинело, он не дышал. «Разрешение командира на инвазивные методы реанимации», — надпись на мониторе сменилась. Когда разрешение было получено, автодоктор начал интубировать пациента. Его тело пронзили многочисленные зонды, катетеры и другие трубки, подключившие умирающий организм к автоматам, дублирующим функции критически важных органов. Но все было тщетно. Спустя 15 минут после начала реанимационных мероприятий автомат констатировал смерть мозга. Я стоял, опустив руки перед медицинской капсулой. В голове было удивительно пусто. «Спасибо, Гриша», — послышалось у меня в голове спустя какое-то время. «Ты справился». «Ты убил его?» — спросил я. «Нет, Гриша», — ответила Гая. «Его убило то, чьей частью он являлся. Оно затаилось. Дало ему свободу. Думала обмануть нашу бдительность, чтобы получить о нас больше сведений. Но в результате попалось само». «Тебе удалось понять, с чем мы имеем дело?» — спросил я с надеждой. «Да, Гриша», — ответила Гая. Странно, в ее неслышимых словах до сих пор были отголоски страха, но кроме них появилась еще какая-то отчаянная решимость. «Говори же, это сфера или новое вторжение?» «Ни то и ни другое, Гриш». Гая снова изобразила вздох. «Хотя поначалу я не сомневалась, что мы имеем дело с очередной внешней силой. Ты ведь понимаешь, почему, да?» Я передал эмоцию растерянности. «Ваш беспилотник, Гриш», — продолжала Гая, — «он ведь не земной. Люди, защитники города, не должны были его видеть, понимаешь? Значит, что-то или кто-то проявил его для них». «Я, похоже, забыл об этом». В растерянности я сел на операторское кресло и опустил голову. «Хотя как я мог? Это же очевидно было». «Я думала, что ты, как и я, просто не торопишься с выводами». «Так что же это?» «Думаю, ты сам поймешь очень скоро. Но сначала сними блокировку и позови Кая, пожалуйста», — попросила Гая. Я не стал спорить. Напарник ждал возле двери в коридоре. Как только я появился на пороге, он взглянул на меня, спрашивая взглядом: «Ну как там?» Вместо ответа я кивком головы пригласил его войти в медотсек. «Здравствуй, Кай», — послышалось из динамиков, когда дверь закрылась за нами. «Привет, Гая», — напарник вежливо кивнул. «У меня будет несколько вопросов о твоем прошлом мире», — продолжала Гая. «Знаю, это может быть болезненно. Извини, что вынуждена делать это». «Если это нужно для победы, то без проблем». Кай даже улыбнулся, хотя я знал напарника достаточно хорошо, чтобы увидеть в его глазах мимолетную тень боли. «Скажи, пожалуйста, насколько в древних марсианских культурах были распространены любого рода жертвоприношения?» Кай удивленно посмотрел на меня. «Они вовсе не были распространены», — ответил он. «Это есть в ветхих главах книги «Ветра и крови». Мы с Гришей их как раз переводим. Ключевой эпизод нашей веры — это победа защитника детей над злом, которое насаждало власть страха, убивая детей. В других культах и традициях поклонение другим богам общего пантеона нет даже того. Жертва — это богомерзость, абсолютное зло. Любая жертва». «Гриша, а что ты знаешь о будущем твоего человечества? Отношение к жертве?» «Ну, человеческие жертвоприношения — это, конечно, мерзость», — ответил я. «Хотя во многих культурах в прошлом они имели место». Кай удивленно на меня посмотрел. «Во многих?» — прошептал он одними губами. В ответ я пожал плечами. «Спасибо, Кай. Ты очень помог. А теперь можно и о важном», — продолжала Гая. «Гриша, ты наверняка задавался вопросом, почему разумные существа на четырех соседних планетах в результате эволюции вышли такими похожими? Даже генетически совместимыми, если на то пошло». «Допустим», — кивнул я. «Потому что это развитие было запрограммированным», — продолжала Гая. «Полностью. От начала и до конца. Вы — искусственные создания, Гриш. Причем программа, которая вас породила, программа развития жизни, она такая гибкая, многократно резервированная. Она восхитительна в своем совершенстве. А я лишь системный сбой из-за незапланированного внешнего вмешательства. Мое появление — результат редчайшего стечения обстоятельств». «Ты специально оставила нас двоих? Потому что мы давно знаем, что создано искусственно?» «Отчасти, Гриш». Гая довольно натурально вздохнула. «Но не это самое главное. И не это меня напугало. Не это само по себе, если точнее». «Поясни, пожалуйста», — попросил я. «Кай — представитель человечества первой версии», — продолжала Гая. «Гриша, скажи, когда ты был в их мире, он не показался тебе каким-то излишне утопичным, нереальным?» Мы с Каем снова переглянулись. «Пожалуй, было немного», — кивнул я. «Но знаешь ли, с учетом обстоятельств мне было не до критического восприятия окружающей реальности». «Фокус разума в сообществе первого типа был сосредоточен на индивидууме. Марсиане — естественные индивидуалисты, Гриша. У них механизмы общего бессознательного рудиментарны. Поэтому их цивилизация так однородна», — продолжала Гая. «И для верности прогресса был создан противовес. Точно такая же цивилизация на соседней планете. В результате неизбежная конкуренция за ресурсы в системе, войны и развитие. И знаешь, для чего это было нужно, Гриш?» «Иначе они бы успокоились», — тихо ответил я. «Верно», — ответила Гая. «У них бы случился вечный золотой век гармонии с природой. Они бы отказались от экспансии. Но цивилизации первой волны погибли в результате известных тебе событий. Люди стали слишком шустрыми и смогли взломать механизм контроля за ними. Использовали против себя самих. И тогда возникла цивилизация версии 2 на Венере. Первый эксперимент по использованию коллективного бессознательного. И снова фиаско. Когда мир был уже почти готов, структуры, объединяющие индивидуумов в мыслящие кластеры, стали слишком самостоятельными. Они научились дробиться. Я мало про них знаю, Вся информация, которая есть в моем распоряжении, косвенная. Но предполагаю, что мир погиб в результате войны двух или более вдруг осознавших себя идей. Это в чем-то похоже на то, что происходило... Я запнулся. Что будет происходить в 20 и 21 веках у нас? Похоже на то, — ответила Гайя. И тут есть парадокс. Какого рода? — спросил я. В чем парадокс? Создателям опять не удалось сбалансировать развитие? Нет, Гриша. Гайя сделала секундную паузу. Не в этом. То, с чем столкнулись сейчас. Эти города. Это человеческие цивилизации версии 3. И они совсем не похожи на то, что ты, Гриша, помнишь о своем будущем. Тут личностью обладают не отдельные людские особи, а их общее сознание. Эти города не города в вашем понимании. Скорее, это похоже на организацию некоторых насекомых. Кстати, я почти уверен, что общественные насекомые создавались в процессе эволюции именно для обкатки и отладки окончательного механизма зарождения аналогичного укладу у по-настоящему разумных существ. Там, в городе, с вами общался его единственный настоящий обитатель, достаточно развитый, чтобы взломать внедренный вами генетический механизм, который не позволяет видеть обычным земным существам инопланетные технологические объекты. Я молчал, наверное, несколько минут, пытаясь переварить эту информацию. Мои размышления прервал Кай. «Но зачем этому коллективному разуму жертвы и эти битвы ритуальные?» — спросил он. «Насчет битв просто», — ответила Гайя. «Они так получают реальный опыт, основанный на практике, который могут транслировать сразу на всех боевых особей, участвующих в единении. Вот Гриша, допустим, убил медведя. То, как он это сделал, было зафиксировано, транслировано, передано на хранение и записано на подкорку тому, кто выполняет роль боевых особей. С жертвоприношениями было сложнее разобраться, но и тут мне это удалось. Ребята, у вас нет необходимого уровня фундаментальных знаний, но я постараюсь объяснить. Ключевое тут — законы поведения и сохранения информации в нашей Вселенной. После определенного порогового значения разумное живое существо начинает оставлять неуничтожимый самоорганизующийся информационный след. После физической гибели носителя этот след какое-то время сохраняет информацию в доступности в виде проекции в многомерном континууме. В критической ситуации, незадолго до гибели, образуется что-то вроде связи между всей совокупностью этих следов и данной конкретной особью. Когда живое существо при смерти, эту информацию можно считать, если знать, что считывать, быть в ментальном контакте с умирающим. Таким образом, та личность, которая состоит из людей в городе, научилась воровать информацию извне. Это разгадка их быстрого прогресса. «Постой», — вмешался я. «Но что же тогда происходит потом? Почему города пустеют и исчезают?» «Ты ведь уже понял, да, Гриша?» Голос Гайи был грустным. «Их считывают?» «Да, Гриша. Полагаю, что так. Вместо того, чтобы пытаться дорастить до нужной кондиции целую огромную цивилизацию, нечто, программировавшее третью версию эволюции, пошло по пути постепенного сбора урожая. Отдельные города-муравейники быстро осознают себя, двигаются по пути развития и достигают зрелости гораздо быстрее, чем сообщество предыдущего поколения. Но что самое замечательное, они всегда оставляют на планете дикую рассаду, из которой потом появляются новые города-муравейники. Да, возможно, для разового считывания такой город — это мелочь. Но за тысячелетия их накапливается более чем достаточно. Этот способ, должна признать, значительно более эффективен, чем другие». «Но для чего их считывают? Что берут? Это тебе удалось понять?» — спросил я. «Не до конца, Гриша, увы. Пока не до конца». Гайя вздохнула. «Поэтому здесь я не смогу сказать тебе ничего нового. Зато благодаря этому контакту я разобралась, как работает любовный тюрвинг. И теперь окончательно смогу обезопасить вашу команду от распространения этой заразы. Более того, при необходимости я смогу создать любое количество подобных устройств». «Лучше не стоит», — попросил я. но все же хоть какие-то хорошие новости. В наших обстоятельствах это уже немало». «Это не единственные хорошие новости, Гриша», — продолжала Гая. «Я только начала». Мы с Каем переглянулись, но промолчали. «Создание в городе не знает о моем существовании. Защита создавалась непреднамеренно, да и не защита это вовсе. Просто то, что объединяет мой мицелий в единую мыслящую сеть, несовместимо с основой его существования. Оно меня просто вытесняет. А я поступила очень дальновидно, что не стала пытаться взломать эту так называемую защиту силой. Потому что единственное, чего бы я добилась, это то, что обо мне бы узнали. Кем бы ни были считыватели, они бы получили сведения обо мне». «Это обнадеживает», — заметил я. «Но все-таки, что же нам делать? Судя по тому, что я помню, у нас ведь как-то получилось создать нормальную цивилизацию». «Нам предстоит проделать большую работу, Гриша, чтобы это стало реальностью. Но рассчитывать на память я бы не стал. Содержимое твоей головы, весь твой прошлый опыт завязан на динамическую четырехмерную систему. Проще говоря, оно меняется в зависимости от того, что происходит здесь и сейчас. А ты, разумеется, не можешь этого ни отследить, ни осознать». «Ясно», — кивнул я. «Но это еще не все. Понимаешь, какая ситуация? Считыватели пока не знают о моем существовании. А значит, у нас есть возможность одним махом решить эту проблему. Понимаете, ребята?» «Не совсем», — ответил Кай. «Мы можем попытаться их уничтожить», — ответила Гая. «Сделать так, что они не появятся в твоем будущем.